Так Катька теперь здесь торчать будет. Надо к Лерке идти. И за советом, и так, по мужскому делу. Вдруг Катька тихо спросила. «Папка, а это братик мой?» Санек не врубился. «Кто? Ты про кого?» Катька сидела на раскладушке, сложив руки, и смотрела на него глазами, которые плавали в слезах. «Ну, этот, черный-то!» Санек аж охнул. «Ну, зачем он эту деревню с собой приволок? Нужна она тут!» «Ничего девка не петрит!» «Ты чё, совсем ёкнутая? Какой братик, блин, где он?» «Этот старый уже мужик против твоего брата, дура. Он муж этой Инки, толстой, молодой, а потлатая — ихняя дочка. А хозяйка — мать этого, как ее зовут-то? Ой, мать-перематки, ни одного имени справного нету». «Алик», — прошептала Катька, внутренне обливаясь слезами, из-за того, что она такая глупая, что не могла отличить брата от чужого мужика. Чего-то ей казалось не то. Но ведь они приехали видеться с Сандриком. Она и думала, что уже видятся. А про этих, Инну и эту девку Лизу, вовсе ничего не думала. «Алик, фуялик!» — сказал Санек, потягиваясь. В бутылке еще оставалось как раз на ночь. А сейчас к Лерке. Там тоже выпить подадут. Не без этого же. И уже примирительно он сказал Катьке. «Ты вот что, Катюха, ложись-ка спать. Намаялась поди сегодня. И ни в какой ужин к ним не иди. Закройся, вот крючок. Будут они там над тобой изгаляться, а ты, девка простая, еще заревешь. Так что сиди тихо. Есть захочешь, вон полный холодильник забитый. Плитку умеешь включать, все при тебе. Кофе вон даже. А я к Лерке схожу, надо посоветоваться». «Папка, — сказала Катька, — я к ним не пойду, я боюсь». «А чего ты Алексеем назвался? Ты же Саня, папка. Зачем?» «Навязалась. Убить мало». «Чего-чего, а ничего. Так надо, поняла? И чтоб не вякала. И вообще ни с кем не разговаривай. Поняла?» «Эх, надо бы мне сказать, что ты глухонемая либо ненормальная». Не скумекал сразу. «Короче, молчи. Спрашивают? Молчи. Лучше недоумком пусть считают, чем наплетешь какую-нибудь херни. Ладно, пошел я. Закрывайся». Санек вышел, послушал, как щелкнул крючок, и только тогда попер к калитке. Но калитка была закрыта на ключ, а ключ ему не дали. И он, поискав, где можно перелезть, нашел таки сосну рядом с забором и перевалил за территорию дачи. Он думал, как пройти к Лерке, вдруг не пустят. Но прошел свободно, хотя малый за стойкой, где написано «администратор», подозрительно посмотрел на него, но ничего не сказал. Конечно, куртка у Санька и приличная вроде бы, а не такая, как у тех, кто здесь ходит. У Лерки из-за двери разносился ее хохоток, визгливый и неправдошный. Санек откашлялся и скромно стукнул. Но никто ему не открыл, и визги Лерки продолжались. Санек прислушался, может... Но визг был не тот, значит, стучать нужно, откроет. И он постучал уже настойчиво. Смех прекратился, и Леркин голос, веселый и явно хмельной, прокричал. «Входите, кто там? Не заперто!» Ну, Санек и вошел. и застал Лерку не одну,